Глава вторая. Мы поедем, мы помчимся. Приведением во исполнение плана под кодовым названием «Свободу мне, свободу» я занялся сразу же, как только покинул мрачное подземелье темницы. Первым делом убедился, что Грим с Олгиусом заняты утрясанием бюджета на следующий месяц, и до завтрашнего утра появление их из кабинета ждать не приходится. Гойер еще вчера вечером уехал инспектировать лагеря рекрутов в Сером ущелье. Это в 2 днях езды от Кардмара. Кстати, ему мама рассказала, как из замка выйти. Несправедливо. В любом случае, целый день у меня в запасе есть. Причем за это время нужно будет успеть убраться как можно дальше от этих мест. И как мне это сделать? Я в раздумье вышагивал по пустующей смотровой площадке северной надвратной башни. Вдруг взгляд зацепился за арку врат перехода, нагло выглядывающую из леса около Таркрима. Их когда-то строили для того, чтобы быстро перебрасывать войска из одного конца молодой тогда еще империи в другой. А потом в каждой области возник свой гарнизон, да и войска частично пересели на драконов, так что необходимость во вратах отпала. Но ведь они никуда не делись. А что? Сейчас только заклинание «Ключ перехода» выучу, да посмотрю по карте, где ближайший выход. И прощай, родимый дом, я буду о тебе вспоминать. Ладно, теперь еще раз пройдемся по списку планируемых дел. А вдруг что-то пропустил? Так, вещи команды хранятся на складе у тюремщиков в целости и сохранности. В этом можно даже не сомневаться. Гойер выдрессировал всех стражей. Они знают, что он с ними сделает, если чего-то не досчитается. И что сделает отец, если об этом узнает? Забрать их можно будет сразу же после выхода светлых из камер. Это не проблема. Теперь кони. Пока позаимствуем в замковой конюшне вместе с седлами. Иногда мне кажется, что конюх и сам точно не знает, сколько у нас лошадей. А потом, когда попадем в Таркрим, отпустим их назад. Лошадки у нас не дурнее некоторых светлых. До дома сами доберутся. Нет, это ж надо было додуматься, оставить коней в платной конюшне Таркрима. Ее держатель Скрок – ярый почитатель моего отца и всей нашей семьи. Он первый же и стукнул охране пространную толпу светлых, появившихся в городе. Поражаюсь я им. Такие наивные и в замок полезли. Храбрые? Или попросту идиоты, что одно другое отнюдь не исключает? Так. Дальше у нас по списку стоит сердце дракона. Красивый артефакт, что ни говори. Ну, с этим нет проблем. 2 минуты на то, чтобы забраться в хранилище, 3 выйти из него. Так что я сердце заранее прихватил. А охранные заклинания на меня давно не реагируют. Кстати, а привяжу-ка я эту дубинку к себе. Иначе как бы чего не вышло. Кроме того, я захватил еще 2-3, 4-10 артефактов, на всякий який. Что я, идиот какой? В светлые земли да без магической поддержки лезть. Да, как же тяжело ждать. Кажется, что день тянется как резиновый, и солнце, нахально ухмыляясь, решило вообще сегодня не садиться за горизонт, а из вредности ползти назад на небо. Еле-еле дождался, пока дневное светило окончательно скроется. Сумка удобна, я даже бы сказал, уютно устроилась на моем плече. А переметную, которую предполагалось навьючить на Трима, я уже давно перенес в конюшню и спрятал в его стойле. Хотя конюшней это строение называется чисто по привычке, поскольку в нем давно и надежно поселились гроны, боевые верховые животные, выведенные еще моим прадедом. Они выглядели почти как лошади, то есть имели такое же строение, 4 ноги и 1 голову на длинной, сильной и гибкой шее. На этом все их сходство и заканчивалось, поскольку, в отличие от коней, гроны покрыты чешуей, по прочности не уступающей драконьей, имеют мощный длинный и гибкий хвост с костяными шипами и увенчанный острым костяным же наконечником, а также острые и длинные зубы, скорее даже клыки, и, кроме того, настоящую корону рогов. Кстати, ее они умеют великолепно пускать в ход по поводу и без оного. Когда я в первый раз пришел знакомиться с Тримом, он как раз и попытался пощупать ею мои ребра на предмет их прочности. Я считал, что они достаточно крепкие и не нуждаются в дополнительных проверках. Поэтому я оседлал потолочную балку, попутно рассказывая Триму, что я о нем думаю. Трим не согласился с моими умозаключениями и попробовал достать меня рогами и хвостом в прыжке, на что я ответил ему в первый раз удавшейся шаровой молнией, не самонаводящейся. Расстались мы, вполне довольные друг другом. Вот только с тех пор Трим никого, кроме меня, к себе не подпускает. Так что все заботы по поводу его чистки, кормежки и выгула легли на мои хрупкие плечи. Чему я, честно признаться, был несказанно рад, так как у меня появился официальный повод покидать замок и целый день носиться по его окрестностям без сопровождения полка личной гвардии. На данный момент в конюшне, а точнее сказать, гранюшне или гранарнике, находился только мой Трим, поэтому я быстро оседлал его, пристегнул сумки, перевязь с луком и стрелами. Трим покосился на меня, но все же дал себя навьючить. Затем вывел через запасной вход к калитке. Через нее часто живые слуги ходили в Таркрим, когда думали, что их никто не видит. Ха, да разве что-то в замке может не быть известно властелину, ну или как минимум мне. Кстати, об отце. Я родителям записку оставил, чтобы не волновались и сильно не искали. Я оставил Трима у калитки, куда привел и оседланных лошадей для остальных участников побега. Набросил на них маскирующий морок, а вдруг кого-то понесет через эту калитку ночью, и спустился в темницу. Рысью пробежался до знакомой уже камеры. Остановился и прислушался, а то не хватало еще на стражу нарваться. Усыпить-то я их усыплю, но вот все равно не хотелось бы с ними встречаться. А вдруг их хватятся и сорвут мне весь побег? Странно. Тихо так. Разговоров не слыхать, и никто не встречает. Я вошел в темницу, оглянулся по сторонам и застыл, со стуком уронив челюсть на пол. Нет. Вы только полюбуйтесь на них, спят все. Грррр. Ну, я им сейчас устрою веселую побудку. Так, на дверь навесим заклинание против проникновения звуков наружу, чтобы стражу не перебудить. Выйдем на середину камеры для лучшего резонанса и большей слышимости и издадим боевой фамильный клич на полную мощь. С чувством, низким горловым драконьим рычанием и протяжным леденящим душу и загоняющим ее в пятки воем голодного морлока, я завопил. Гарра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а В эльфийском и гномьем исполнении это нечто. Шамит резко перекатился по лежаку. А он не человек, клянусь моргом. Скорее всего, эльф-полукровка. Только вот ухи подкачали. Заостренные-то они у него заостренные, но у эльфов они обычно чуть подлиннее. Свой маневр он малость не рассчитал. Лежак-то угловой. Так что вместо того, чтобы прыгнуть на меня, он с разгону впечатался в стенку. Стоит порадоваться, что стены и потолки в темнице каменные. Иначе было бы мне от отца за порчу семейного имущества. А вот в ангару на меня кидаться не стоило. Хранители, они и в светлых землях хранители. А уж в собственном-то замке. Поэтому нечего теперь смотреть на меня голодным упырем, трясти рукой и дуть на нее. А если еще и с оружием вдруг бы кинулись? Что ж, на одну команду стало бы меньше. Печально, но факт. Нет, я лишний раз порадовался предусмотрительности тюремщиков и крепости мериновых решеток. «Иквна! Сидиот темный!» – дружно пожелала мне команда крепкого здоровья. Какая экспрессия, однако, и какое трогательное единодушие. Хотя на эльфийском все-таки звучит мелодичнее. Я сейчас прям заплачу от умиления. У них, наверное, есть кто-то, кто отвечает за хоровое пение и скандирование лозунгов. Может, Шамит? «Какого ты орешь над ухом, как маргул прищемленный?» «А какого Марграна Лысого вы спите?» – справедливо огрызнулся я. «Мы же о чем-то уговаривались. Или вы решили все-таки остаться?» «Тогда до встречи на ваших похоронах!» Резко разворачиваюсь на выход. «Нет, вы видели этих светлых? Ведь и не скажешь сильнее. Я у них еще и виноват оказался». «Да постой ты! Так тебя, Розедок!» Вангар поднялся с пола, активно почесывая ушибленные места. Он спал на животе, поэтому на личном, лицевом, хи-хи, опыте убедился в крепости полов темницы. «Какие вы темные все-таки злые!» «И тупые, к тому же!» Это уже Шамит высказал свое мнение. Мягко так, вкрадчиво. А его разве кто-то спрашивал? «Злые? Тупые? Мы?» «Ну все, меня понесло. Сейчас команда потеряет двух своих членов. И не скажу, что очень нужных». «Все, хватит, успокойтесь». Тайма выпуталась из одеяла и спустила ноги на пол. «Мы все были неправы. Диран, ты же должен понимать, что мы тебе не доверяем. И приняли твое предложение за очень злую и изощренную шутку. Поэтому и не готовились ни к чему. Извини, Диран». «Да ладно». Я с шумом выдыхаю набранный воздух и делаю вид, что успокаиваюсь. «Припомню я тебе, тупых рыжий. Ой, припомню. Попляшешь ты у меня. Общение с хранителем тебе никром покажется. А вот Тайма мне чем-то маму напоминает. На нее также нельзя долго сердиться». «Ладно, забыли. Но хоть сейчас-то вы готовы? Я же не могу долго ждать. А вдруг хватится?» «Сейчас мы выйдем». Тайма кивнула и направилась к своему лежаку. Остальные, сдавленно и нецензурно поминая меня и мою семью, последовали ее примеру. Я вышел из камеры и прислонился к стене, посматривая по сторонам, размышляя и ожидая конца сборов. И все-таки я ведь слышал их разговор. Они же собирались ждать моего появления. Или я чего-то не понял? Может, у них вечер раньше начинается? Ладно, чего уж теперь гадать. Все равно я их поднял. А собрались они, кстати, довольно живо, хотя им и собирать-то особо нечего было. Я оглядел эту компанию и сказал: «Следуйте за мной след в след, если хотите еще походить на своих ногах. Предупреждение, кстати, не лишнее. Мало ли чего могли тюремщики понаставить в темнице, чтобы пленники не сбежали. И тихо». Мы прошли где-то половину пути к складу тюремщиков, когда следующие за мной светлые начали активно перешептываться. Они, конечно, думали, что я их не слышу. Нет, они что, вообще о властелинах ничего не знают? Стоп! Они же решили, что я так. Старший помощник при младшем подметальщике в хранилище. Или сын лорда какого-нибудь. Сказать им правду? Нет, ни за что. Я на них обиделся. Все. Больше всего меня раздражало нудение Аматы. «Куда он нас ведет, а? Наверняка впасть к оркам или зомби скормит. От темных ничего хорошего ждать нельзя». «Нет, такой вопиющей безграмотности я еще не видел. Да чтобы орки или зомби на нее покусились, они же отравятся к Марграну лысому. Орки те вообще только говядину уважают, а зомби о пище и не думают. Нужна она им, как лайми тапочки, белые. И она еще маг всей компании. Как они только до замка добрались с таким-то магом? Да еще и Шамит, мать его, Маргулом сверху поддакивал, убил бы. Слава всем богам, что появилась дверь склада, иначе бы я не утерпел и прямо там высказал все, что о них обоих в частности и обо всех светлых в общем думаю. Стандартное запирающее заклинание взломалось довольно быстро, и массивная стальная плита тихо провернулась на шарнирах. Я слегка подкорректировал местные охранные заклинания и, обернувшись к напряженно сопящим за спиной светлым, предупредил: «Заходим тихо и берем только свои вещи. Шамит, это тебя в первую очередь касается». Ну, не смог я удержаться от колкости. Не смог. Команда шустро скрылась в проеме, а я отошел в сторону и стал наблюдать за коридором. Стража-то спит, но вдруг у кого-то бессонница или желание поработать проснулось со страшной силой. Разговор между тем становился все интереснее и интересней. «Что, рыжий, раскусили тебя?» Даже шепотом голос гнома звучит, как из бочки. И ехидство тоже не занимать. «Раскусили? А чего тут раскусывать? Кем еще может быть хлипкий парень в команде? Клирик или вор? Клирик отпадает, не чую я от него магии. Остается кто? Правильно, вор. Хе, было бы чего раскусывать». «Ха! Коротышка! Будут тут еще всякие темные мне... Ай! Ай-яй-яй!» Надменная речь рыжего прервалась тихим, едва слышным и сдавленным криком, перешедшим в поскуливание и быстро заглохшим. Только скрип зубов говорил о том, что ему сейчас не сладко. А я ведь его персонально предупреждал. «Стой, не дергайся, Шамит!» Амата, похоже, не на шутку обеспокоена. «У, Марграновы дети! В ангар! Иди сюда! Это Кам, и очень сильный! Я не справлюсь с ним, прости, Шамит!» «Ткаре!» – замысловато ругнулся в ангар. «Опять ты влип, Шамит! Тебя же предупреждали!» Шамит сосредоточенно сопел. «Сильный парень. Честно говоря, я бы испугался. Камы, они ведь жертвы свои не едят, а превращают в камни. Постепенно и по частям. Это медленный и очень болезненный процесс». Авангар тем временем продолжал. «Эх, как не хочется, но придется идти и просить помощи у темного». «Да, скрип зубов этого воина, наверное, аж в замке слышен». «А зачем идти?» – отозвалась до сих пор молчавшая Элиниэль. «Кстати, я почти не слышал ее шагов. Видно, она не такая уж и беспомощная, раз пошла с ними. Страж? Очень даже может быть». «Он и так прекрасно нас слышит. Так, Диран?» «Слышу». «Ну и что? Я ж попросил ничего не трогать. Я зашел на склад, уже точно зная, что увижу». И не ошибся. Кам, серый бесформенный сгусток из тумана и обломков лавы, плотно обхватил своими щупальцами руку Шамита до самого плеча. «Ну что, попался!» – притворно посокрушался я. «Это сторожевой каменный кам. Теперь или рубить руку по плечо, или ждать прихода хозяина. А темный властелин прибывает не скоро. Ой, не скоро. Ну что, готов? Потерпи, осталось совсем чуть-чуть. Ведь ваша клиричка сможет обеспечить тебе прижигание». Рыжий вздрогнул, сильно побледнел и сжал зубы до хруста. А в глазах ненависть. «Ух ты, какие мы гордые!» Но с рукой расставаться ему ой, как не хотелось. «Слышь, Диран!» Меня осторожно подергали за полу плаща. «Ты это... помоги ему, а?» «Я не ослышался? Гном меня просит? Темного?» «Да и другие тоже смотрят, если не просительно, то с надеждой». «Мы отплатим, чем хошь, правда?» Остальные члены команды молча и согласно кивнули. «Боги, ну почему у меня никогда не было таких друзей? Даже общение с Кеем – это не дружба, а так, отношение вассалитета». Я со злостью глянул на то место, где спрятался Кам. Каменные щупальца, лихорадно отбросив жертву, Шамита аж в противоположную сторону впечатала. Хорошо, хоть там еще одного Кама не было. Опрометью метнулись в стену. Молча развернувшись, я вышел в коридор. Дожидаясь остальных, я досадовал, что позволил себе проявить слабость. За спиной зазвучали тихие и легкие шаги. Я отодвинулся от стены и повернулся, чтобы продолжать движение, но на мое плечо опустилась тонкая рука. «Спасибо, Ди!» Тайма чуть улыбалась, странно глядя на меня. Злость и обида куда-то ушли, и я невольно усмехнулся в ответ. «А где эти капуши?» – ухмыляюсь я, хотя за спиной уже были слышны шаги остальных. «На себя посмотри, дылда двуногая! Хм, это что, гном где-то видел не двуногих дылд? Интересно, я бы тоже посмотрел на это дивное чудо природы». Я дернул плечом, освобождаясь от мягкой, но в то же время сильной хватки воинши. «Все», – сказал Вангар, вышедший последним, и я мягко прикрыл дверь склада, восстанавливая охранное заклинание. «А теперь, Диран, куда мы направляемся?» «За лошадьми? Куда же еще?» «Нет, ну что у светлых за манера задавать глупые вопросы, особенно когда их не спрашивают?» Мы шли по подземному ходу в направлении калитки. Конечно, можно было сразу выйти за замковую стену, но вот не хотелось мне показывать им подземный ход в замок. Показать тайный путь в собственный дом – глупо, не находите? Ведь этим командам только дай такую возможность, косяками ходить будут, как Сойри на нерест. Да и лошадей я оставил перед калиткой, а не за нею. Поэтому мы собирали пыль и паутину в давно заброшенной системе ходов, оставшейся, наверное, еще со времен первого властелина. За спиной в полголоса переговаривались мои спутники. Громче и чаще всего доносилось недовольное бурчание гнома, возмущавшегося работой древних строителей. «Нет, вот скажи мне, Вангар, Ну кто так строит? В этих их хоршоховых переходах сам цирлок рога пообломает. А чего ж ты хотел, Торм? Чтоб тебе красочные указатели вывесили? Отвечал Вангар. Мол, к властелину туда, от него сюда, а лучше вообще никуда не ходи. Нет, ты просто не понимаешь. Вот смотри, поворот налево. Все говорит о том, что это выход за стену. А на самом деле наш проводник пролетел мимо него и даже не плюнул, кипятился гном. Стоп, а чего это я в собственном доме должен плеваться на каждом переходе? Или гномы так свои ходы метят? Вот не знал. И правда, Ди, куда мы попадем, если свернем сюда? Полюбопытствовала Тайма, притормозив у темного ответвления. Нет, ну не могут эти светлые просто спокойно идти и все. Все им объясни да покажи да расскажи. И вообще, кто ей разрешал меня Ди называть? А это специальный ход для любопытных. Останавливаясь и разворачиваясь лицом к команде, голосом опытного демонстратора достопримечательностей сообщил я. А ведет он к Пине, дракону моего моего принца, его высочества Гилберта Алентарского. Надеюсь, никто не заметил моей оговорки. Да вроде бы нет, фух. Его с утра еще не кормили. Так что, сходим в гости, проведаем. А не пойти ли нам дальше? Ворчливо поинтересовалась Амата, украдкой сцеживая зевок в кулак. И как она когтями своими поцарапаться не боится? Да, я и забыл, что они не выспались. Моими усилиями. Вопросы есть? Вопросов нет. Я развернулся и пошел дальше. Благо, мы уже почти пришли. Есть вопрос, вклинилась эльфийка. Ты специально нами всю паутину здесь собираешь или для маскировки? А как вы угадали, пресветлая госпожа? Не останавливаясь, я развернулся к эльфийке и изобразил на лице неземное восхищение. Ваша прозорливость меня просто пугает. Из доброты и милосердия я помогаю слугам убраться в замке. Тайма, Вангар и Торм подавились смехом. Шамит остался верен себе, то есть глядел на меня, как невыспавшийся морлок. Повинуясь беззвучному приказу, каменная на вид монолитная плита разделилась на две части, плавно скользнувшие в стороны. Я выглянул из хода, проверить окрестности на предмет наличия посторонних глаз, и направился в темный угол, где оставлял лошадей. Шедшего последним Шамита, закрывающиеся створки вынудили сделать резкий прыжок. Парень теперь шарахался от любых стен. Мда, встреча и близкое знакомство с Камом не оставит равнодушным никого. Хотя надо отдать ему должное, прыгает он хорошо. С легким хлопком морок исчез, открыв нашим взглядом шестерых лошадей и одного грона, неодобрительно косящего на меня алым глазом. За спиной сдавленно помянули Ваконра, бога-покровителя воров. Я положил руку на холку Трима, подхватил поводья, вскочил в седло и обернулся к замершей на месте команде. «Вы как? Ехать собираетесь? Или пешочком за Тримом?» – ехидно ухмыльнулся я. «Хотя картинка, скажу я вам, получилась бы призабавная». Команда одарила меня волной ласковых взглядов, причем больше всего старался Шамит. «Ой, кто бы сомневался, как ты меня любишь!» «Слышь, Диран, а это твоя коняшка нас не съест?» – почему-то шепотом поинтересовался у меня Торм. «Во-первых, это он, а не она», – пустился в объяснение и перечисление я. «А во-вторых, это не коняшка, а боевой грон. И в-третьих, я покормил его перед выходом. Свежей светлятиной и отбивными из гномятины. Так что не волнуйтесь, он пока что сыт». Команда наградила меня очередной порцией взглядов горячей любви и настороженно отступила от Трима, а я в который раз молча проклял свой болтливый язык. Теперь снова придется оправдываться. Да пошутил же я, пошутил. Ну так мы едем или еще кого-то ждем? Боги, и зачем я связался со светлыми? Да едем мы, едем. Вангар, настороженно косясь на Трима, подошел к одной из лошадей и вскочил в седло. Его примеру с опаской и нехотя последовали все остальные, кроме гнома, смотревшего на меня тоскливым взглядом. «Ну что еще?» – не выдержал я. «Если нас все-таки не поймают, я буду очень и очень удивлен раздолбайством стражников. Кстати, о раздолбайстве. Когда вернусь домой, надо будет папе рассказать. Пусть потренирует армию. А то докатились. Светлые из подземелья бегут, а стражники и ухом не моргнут. Ой, куда это меня занесло? Да, эти светлые вредно влияют на мои неокрепшие мозги. А пониже ничего нет? Переминаясь с ноги на ногу, Торм просительно посмотрел на меня. Нет, тяжело выдохнул я, распластавшись по шее Трима. Тот согласно и ободряюще фыркнул. Ну, хоть кто-то меня понимает. А как же я на него... Гном изобразил жестами нечто непонятное и с тоской покосился на коня. Конь ответил ему настороженным взглядом. Рядом сдавленно хихикнула Амата, а Шамид, нагло ухмыляясь, злорадно глядел на меня. «Ах так! Ну, держитесь, светлые!» Рука резко выстрелила в сторону гнома. Затем движение, как будто что-то захватываешь, вверх и указать на седло. Классическая силовая петля получается. Гном вслед за рукой взлетел в воздух и с размаху приземлился точно в седло. Конь испуганно всхрапнул, переступил ногами, но устоял. Гном, странно всхлипнув, недоумевающе хлопнул глазами и судорожно вцепился в седло. С шумом выдохнув воздух, Торм со злостью уставился на меня. «Ну ты...» «Сссс!» – перебил я его тихо. «Могут же услышать!» И, не слушая яростного гномьего сопения за спиной, направил Трима к калитке. «Хорошо, что сейчас темно, и моя ухмылка от уха до уха не видна. А то выслушал бы о себе много нового, интересного и познавательного». Честно признаюсь, подъезжая к выходу, я затаил дыхание. А вдруг не сработает? А вдруг не пропустит? А вдруг... Уф, проехали. Стараясь особо не шуметь, я тихо перевел дыхание и быстро стрельнул глазами по сторонам. Никто не заметил моего волнения. Вроде нет. Можно расслабиться и направить Трима в сторону Таркрима. Грон мягко и бесшумно переставлял ноги, уверенно следуя уже хорошо изученной дорогой. Тропинка слабо проступала в темноте. Да, она ему и не особо нужна была. А лошади за ним пойдут, как привязанные. От мыслей меня отвлек голос Таймы. «Диран, а все-таки куда мы сейчас едем?» «За лошадьми? Я же говорил», — удивленно ответил я, повернувшись в седле к Тайме. «Что за манера переспрашивать?» «Но мы же и так уже верхом», — удивился Вангар. «За вашими лошадьми», — уточнил я, делая ударение на втором слове. «И чего все светлые такие непонятливые? В Таркрим». «А чем эти хуже?» — потребовал уточнений Шамид, вальяжно развалясь в седле. «Ага. Как отъехали от стен замка, так все. Отлегло от сердца. Или, может, от другого места? Вот ведь Маргул любопытный». «А тем непонятливый ты наш, что по ним каждый скажет, из чьих они конюшен. Тебе это надо? Так засветиться?» — ехидно ответил я этому наглецу. Шамид проглотил следующий вопрос и злобно сверкнул глазами. «Ой, как страшно! Ой, боюсь!» После лицезрения отца в гневе меня трудно чем-то напугать. А уж когда мама злиться начинает, только успеваю уворачиваться от летящих в разных направлениях доспехов и прочих тяжелых предметов меблировки, типа полностью одоспешенных рыцарей. «Шамид, Диран, не ссорьтесь. Я уже говорил, что Тайма мне маму напоминает. И стоило тогда уезжать из замка, если и здесь под надзором». Трим насмешливо фыркнул. «Вот, и он туда же. Как и все гроны, Трим чуял настроение своего седока. И не только настроение. Эти существа признают только одного хозяина. Но его они найдут хоть на том краю света. Кстати, поэтому я и не захотел оставлять его дома. Найдет и отца за собой приведет. И будет мне счастье полной мерой по всем частям тела. А мама еще и добавит. Причем исключительно из-за большой любви». Я еще раз тяжело вздохнул и сжал коленями бока Трима, ускоряя его бег. «А я скучаю по вихрю», — через непродолжительную паузу вздохнул Вангар. «А я свою Лиарину здесь не оставлю», — ответил ему мелодичный эльфийский голос. Долго она молчала. Я уже даже оглянуться хотел, а не забыли ли мы ее в замке. Раздался еще один тяжеловесный такой основательный гномий вздох. «Нет, вечера воспоминаний лошадей я не выдержу». Трим был со мною полностью согласен, поэтому перешел на галоп, и через минуту мы уже смогли различить окраинные дома Таркрима. Я осадил Трима и повернулся в седле к своим спутникам. «Значит так. План дальнейших действий такой. Я сейчас иду один за вашими лошадьми в город, а вы отпускаете замковых и ждете меня здесь». «А почему это ты пойдешь один?» Тут же вылез Шамит. «Ишь, самый подозрительный выискался». «А потому что вас в Таркриме сейчас каждая собака знает. Хотите вернуться в свои роскошные апартаменты? Не стану задерживать», — ядовито сообщил я. «Нет, ну чего он лезет?» «Тихо, не ссорьтесь». Вангар быстро взял командование в свои руки. Скорее всего, он и был предводителем сей шайки-лейки. «Шамит, он прав. Нам сейчас там появляться нельзя». «А вдруг это ловушка?» Рыжий все не хотел успокаиваться. «Вот что-то великое и умное мне подсказывает, что не увидит он затерянного храма. Если мы, конечно, поедем дальше вместе. Даже удивительно, что этот рыжий до сих пор жив. Я просто поражаюсь своему долготерпению. У нас в семье это нонсенс. А что? Они меня вывели, ну и спасибо им за это. А дальше я и сам как-нибудь смогу. Может быть. Да, проблемка». «Послушай, Ди, пока Вангар с Шамитом переругивались, ко мне подъехала Тайма. А если мы скрепим наш договор клятвой мира?» Повисла абсолютная тишина. «А ведь Тайма права. Эту клятву никто не посмеет нарушить. Тот, кто посмеет ее приступить, просто стирается из картины мира и никогда не сможет переродиться». Я задумчиво покосился на стоящую неподалеку эльфийку. Она, в свою очередь, на меня. «Клянусь непроизносимым именем мира и его сущностью, что не предам, не причиню вреда своим спутникам и помогу им в преодолении их пути». Клятва слетела легко. «Хе! Правильно сформулированная клятва ничуть не мешает жить. А этому мастерству нас отец учил еще с пеленок. А то наобещаешь, а потом и сам рад не будешь». Все замерли, прислушиваясь. Вдруг одна из звезд, обильно осыпавших небосвод, сорвалась и, оставляя яркий кометный след, рухнула за горизонт. «Клятва принята», — ровно произнесла эльфийка и требовательно посмотрела на Вангара. Воин, только закончивший переругиваться с Шамитом, замер, а потом также ровно произнес: «Клянусь, что ни я, ни мои спутники не причиним тебе вреда, зовущий себя Дираном». А Элиниэль прислушалась к чему-то, слышимому только ей одной, и покачала головой. «Клятва неполная. Боги тебя не услышали, Вангар». Я выжидательно и насмешливо посмотрел на предводителя команды. «Чего же им еще надо?» Шамит не говорил, он шипел. «Ух, шепелявенький ты мой. Буду знать, в кого тебя превращать при случае. Вот ведь какой нехороший мальчик, так про богов говорить. Вот покарают они тебя, мною. Ладно, надо с клятвой разобраться, а то простоим тут до утра, когда стража хватится». «И доведете до назначенного места», — подсказал я Вангару. «И доведем до назначенного места», — сквозь зубы выдохнул он. Эльфийка снова прислушалась и медленно кивнула. Еще одна звездочка соскользнула с небосклона. Вангар выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Ну, теперь я могу идти в Таркрим?» «Еще чуть-чуть, и я начну зевать. Знал бы, что со светлыми такая морока». «Хорошо», — ответила за всех Тайма. «Мы подождем тебя здесь». И она первая спрыгнула с лошади. А я на всякий случай навесил на нее следилку. А то Маргул знает, что придет в головы этим светлым. Разбегутся и ищи потом свищи. А так хоть одного, но найду, где бы он, точнее она, не была. И пока никто не опомнился, я развернул Трима в сторону города и пихнул его под брюхо каблуками, посылая в галоп. Уф, вырвался. В Таркриме все спали. Ночная стража вяло обходила улицы и площадки дозором. Ну что может произойти в городе, расположенном у самых стен страшного и ужасного Кардмора? Даже не надо быть телепатом, чтобы узнать их мысли. Причем зевали они при этом так, что Трим слышал их с другой улицы. В общем, до конюшни добрались без приключений, а там... Вот за что я люблю ее держателя Скрога, так это за его просто уникальную жадность. Вместо того, чтобы нанять нормального конюха, Он, дабы не платить больше, держит зомби, и не высшего, как Кейр, а банального, тупого принеси-подай. Поэтому я просто приказал зомби вывести мне нужных лошадей и забыть о моем визите и своих действиях. Вы думаете, он вспомнит что-то? Да не в жизнь, вернее, не в смерть. Низшая нежить приказы властелинов выполняет автоматически и без раздумий. У Терренса одно время, ему было тогда лет 15, было развлечение поймать нескольких зомби и приказать им станцевать балет. И танцевали, да еще как. Танец маленьких таймкирят на раз-два-три выделывали. Правда, когда матушка это увидела, уши у Терри долго были большими и красными. Это называлось прививание хорошего вкуса к высокому искусству. Теперь Терри не любит ни зомби, ни балет. Привили вкус, что называется, на всю жизнь. Хи-хи. Тургран, Валхар, да что же он так долго? Маясь от ожидания в дверях конюшни, я решил снова послушать, о чем гудит светлая шайка. А она это делала, хотя и тихонько, но эмоционально. «Да чего мы здесь дожидаемся? Стражников или пришествия царицы ночи?» «Этот рыжий тип, он что, каждой бочке затычка? Чего он вечно встревает, куда не надо?» «В округе нет ни одного живого или неживого существа, кроме нас, Шамит, ни светлого, ни темного», — ровно ответила ему эльфийка. «Вот уж не думал, что меня эльфийка будет защищать». «А тебя, Аэлиниэль, я вообще не понимаю», — переключился на нового собеседника тот. «Доверять темному?» «Ну, рыжий, ты от меня дождешься». «А я и не доверяю», — спокойно ответила она. «Он сглупил, дав нам клятву. Теперь он связан по рукам и ногам». «Угу, надейся, светлая, надейся». «Кстати», — вклинился в их содержательный диалог Вангар, «а артефакт он принес, а, Амата?» «Вот у него и спроси», — ворчливо и сонно ответила клеричка, видимо, вознамерившаяся подремать. «На нем такая антимагическая защита, что под ней все пресловутое хранилище спрятать можно. Видимо, его отец может позволить себе оплатить услуги мастера такого уровня. Хе, знала бы она, что основную защиту мне ставил папа, а я просто добавлял и слегка изменял некоторые моменты. Кроме того, кольца хранителей, которые носят все члены нашей семьи, это вам не Мурк накашлял». «Да не грызитесь вы», — охладила пыл разгорячившихся спорщиков Тайма. «Вот Диран вернется, и мы все у него и узнаем». «А ты считаешь, что он один вернется?» — ехидно издевательски вопросил Шамит. «Я знаю», — спокойно ответила ему Тайма. На поляне воцарилось гробовое молчание, нарушенное шаркающей походкой зомби, наконец, ведущего заказанных мной лошадей и подтащившего сумки команды. Всегда удивлялся, как эти зомби могут из кучки почти одинаковых предметов выбрать нужный. Надо будет при случае по книгам порыться. Прослушивание занимательной беседы пришлось прекратить. Я взял выведенных коней и спокойненько, ровным шагом направился к ожидающей меня светлой команде. Ожидающей. Хм. Я подъехал практически вплотную, когда эльфийка наконец-то соблаговолила повернуть голову в мою сторону. Остальные, тихо посапывающие сидя, и когда только успели, только что ж болтали вовсю, встрепенулись, зашебуршили и тоже повернулись ко мне. Я выехал на поляну и молча уронил поводья приведенных лошадей. Через пару минут все снова были в седлах, выжидательно уставившись на меня. «Ага, сейчас расскажу я им сказку. Нет, раз они потребовали с меня клятву...» Я молча направил Трима к воротам и пустил его галопом. Не дождавшись от меня ни словечка касательно дальнейших планов, светлые, тем не менее, вынуждены были последовать за мной, поскольку кони, невзирая на протесты своих седоков, устремились за троном, как привязанные. А вот не заколдовывать лошадей я никому не обещал. «Диран, да подождишь ты!» Вангар, судорожно вцепившись в гриву своего жеребца и уворачиваясь от ветвей, пытался меня нагнать. «А иди ты к Марграну в гости, предводитель! Я не имею ни малейшего желания отвечать на твои глупые вопросы. Тем более, что мы уже выскочили на поляну, где располагались врата. Кони встали как вкопанные, получив еще пару лестных эпитетов в свой адрес. «Никогда не думала, что увижу настоящие врата», — быстро справившись со своей кобылкой, протянула Амата, восхищенно разглядывая гранитную арку перехода, покрытую изящной каменной резьбой, сохранившейся до сих пор. «А что, игрушечное видела?» — ехидно протянул я, соскакивая с трима и направляясь к вратам. «Хихоньки-хахоньками, но обряд-то мне проводить». Так, насколько я запомнил координаты Ординора, значит, этот камешек провернем на пол деления, а вот здесь на 2,5, остальные стоят как надо. Над полянкой пронесся душераздирающий визг, заставивший лошадей встать на дыбы. А что ж вы хотели? Ими один Маргран знает, сколько лет не пользовались. Теперь надрежем руку и приложим к месту замку. Кровь властелинов была именно тем ключом, который и открывал переход. Итак, самое сложное, тем более, что все остальное уже пройдено и, значит, оказалось легким. Пробуждение врат. Я протянул раскрытые ладони к высокой каменной арке, увитой плющом. «Тхайр-ногар ирконшейста, хамир-тарке, сир-эн, огри-ди-икре». Слова древнего темного наречия холодными колючими жемчужинами скатывались с губ. Голос казался чужим и был наполнен тяжелым холодом. Поток силы прошил мое тело, и темно-алой стрелой из вытянутых рук вонзился в верхний камень, украшавший арку врат. Как по команде, остальные камни полыхнули ослепительным светом, разбрасывая вокруг разноцветные искры, и засветились ровным сиянием. Арку окутала синеватая дымка, в глубине которой постепенно открывался бешено вращающийся темный водоворот, ведущий в иные земли. За спиной раздался зачарованный вздох Таймы. Она что, работающих врат перехода никогда не видела? Из какой пещеры только выползла? Луч погас, и я обессиленно повис на триме, вцепившись одной рукой в седло, а другой в костяной гребень на его шее, чувствуя, что еще пара мгновений, и я сползу на землю или грохнусь в обморок. Такр-марханг! Светлые не должны увидеть мои слабости. Но кто ж знал, что это маргулово заклинание окажется таким трудным и емким? Я волевым усилием заставил ноги перестать изображать перепуганную Тарку, обернувшись к команде, выдохнул. На большее меня не хватило. «Пошли!» И первым шагнул в темный зев перехода. Клянусь всеми богами, и темными, и светлыми, всякими, больше я никогда и ни за что не буду пользоваться переходом. Пройдя сквозь врата, я несколько долгих мгновений провел в белесоватой пустоте тумана. Но эти секунды я запомню надолго. Меня пронзила острая и жалящая боль. Было такое ощущение, словно выворачивают наизнанку. Казалось, какой-то безумный лекарь решил изучить мои внутренности, медленно и не спеша разрезая их острым ланцетом. Теперь я понимаю, почему этими переходами никто не пользуется. Боль оборвалась так же неожиданно, как и появилась, и я свалился на зеленую траву уже по ту сторону врат. «Ой, моя голова! Как же она болит!» Ну вот как я мог забыть, что эльфам строго-настрого противопоказаны темные переходы? Я хоть и квартерон, но и этой четвертинки, полученной от бабушки по маминой линии, мне предостаточно. Это все светлые виноваты, задурили голову бедному несчастному мне. Я бы перед переходом хоть защиту поставил или фамильное кольцо с хранителем нацепил, а то валяется за пазухой не пойми для чего. Ах, стоит ли теперь об этом думать? Единственное, что радует, а Элиниэль будет еще хуже. И Шамиту, может быть, тоже не поздоровится. А пользоваться вратами перестали не из-за эльфов, а просто так. Но я уже об этом говорил. Трим, поводья которого я так и не выпустил, фыркнул и нежно провел по моей щеке длинным шершавым и раздвоенным языком. Пару секунд я сидел на земле, наслаждаясь свежей энергией, наполняющей меня. Еще одной особенностью Грона – является энергетическая подпитка хозяина. А потом не сильно, но настойчиво оттолкнул от себя морду животного. «Хватит, Трим! Сам потом что делать будешь, если все мне отдашь? Светлых покусаешь? Не дам, а то отравишься еще. Не пешком же мне потом идти». Грон недовольно фыркнул, но все же поднял морду и заинтересованно оглянулся на врата. Тут уж и я бросил любопытный взгляд в их сторону и приготовился наблюдать за выходом своих спутников, с комфортом растянувшись на травке и подстелив для удобства собственный же плащ. Зрелище обещало быть захватывающим. Не каждый же день видишь такое. Команда выходила красиво, согласованно. Первым, сжимая в руке обнаженный меч и прикрываясь щитом, из прохода выпрыгнул в ангар. Ступив на землю, он напряженно оглянулся по сторонам и, увидев меня, уютно возлежащего на травке, сплюнул и отошел немного в сторону, пропуская следующего. Воин опустил меч, уперев его острием в землю, но в ножны вкладывать не стал. Он, наверное, надеялся, что я потерялся где-то по дороге, но я его разочаровал, а торжественный выход тем временем продолжался. Следующий на траву перед вратами степенно ступила Амата. Зеленые волосы стоят дыбом, словно клиричка шаровую молнию проглотила, а по фиолетовым когтям, вытянутым вперед, прыгает, разбрасывая золотые и лиловые искры, маленький зеленый шарик. «Ой, какие мы грозные! Кольцо огня пятой степени удерживаем. Получается, отец, способный удержать кольцо седьмой степени, сильнее ее совсем не намного». Увидев, что все в порядке, клиричка опустила руки, впитав шарик, и волосы тут же спокойненько, свободной волной, упали ей на плечи. «У-у, так она еще и стихийный маг, подпитку от воздуха получает. Вот только ее стоящие дыбом волосы и фиолетовые когти страшнее всяких огненных колец». Тайма вышла из врат третьей. Спокойно так вышла. В руках по кинжалу, на бедре колчан со стрелами, а за плечами лук с натянутой тетивой. И не боится она, что жила на орудии растянется. Раз так, то, скорее всего, оно заговоренное. Или эльфийское, что одно другого не исключает. Эльфы свое оружие заговаривают всегда. А потом из перехода выпала Айлиниэль. Эльфийка, бледная, как коренной житель пещер Тель-Кхар, дух смерти, вышла и рухнула на землю, свернувшись в калачик, подобно зародышу. Ее била крупная дрожь, но лук, зажатый в руке, девушка так и не выпустила. Испуганно заахав, Тайма и Амата наперегонки бросились к Айлиниэль. А вот засунуть ей в рот корень Тшенкхи, помогающий при судорогах, они зря пытаются. Она же сейчас вообще ничего проглотить не сможет, только подавится или задохнется. А как мне кажется, Тайма и Амата совсем не этого желают. Тут все должно пройти само собой. Через полчаса где-то, ну, час максимум. А если кто-то энергией поделится, как Трим со мной, то минут 15 вполне хватит. Эх, не хотелось покидать нагретый плащ, но торопиться надо. Я поднялся и подошел к суетящимся женщинам. Да, совсем плохо. Зрачки широко распахнутых глаз почти закрывали радужку. Значит, действительно страж. Я опустился на колени рядом с Айлиниэль и прикоснулся ладонью к ее влажному и холодному лбу, сосредоточившись на передаче энергии. Амата была хотела оттолкнуть мою руку, но Тайма перехватила ее запястье и, встретившись глазами с клиричкой, одними губами сказала: «Не надо». «Что же я сегодня такой добрый? Может, съел чего несвежего? Убивать уже пора». Кончики пальцев обожгло холодом и защипало, как при обморожении. «Пожалуй, хватит, а то я опять встать не смогу». Шамид, протаскивающий через врата напуганных коней всех своих товарищей, увидел скорчившуюся на земле эльфийку, меня рядом с ней, и сразу все понял. Как всегда, неправильно. Отпустив поводья и бросившись ко мне, рыжий рванул меня вверх за воротник куртки, шипя, как рассерженный грак. «Ты мне за это ответишь, темный! Специально все подстроил, да?» «Да что он себе позволяет, бульонный набор несчастный? Кожа до кости, а сам туда же. Ему повезло, что после перекачки я был еще вялый, а то бы он уже летел да свистел». Я отшатнулся от Шамита и, едва не оторвав воротник, вырвался из его цепких рук. Шикнул на ощерившего было клыки Трима и нехорошо улыбнулся. Меж расставленных пальцев, вскинутых на уровень груди, заплясали злые алые молнии. «Нет, конечно, клятву я давал, но ведь это совсем не вредно будет, правда?» В руках вора блеснул острый длинный стилет. «И он хочет меня этим остановить!» «Шамид, стой!» – истерично выкрикнула Амата. Ее никто не услышал. Вернее, не захотел услышать. Рыжий сделал шаг ко мне. Алые молнии медленно превращались в серебристый туман, все сильнее сгущающийся меж расставленных ладоней. «Шамид, не надо! Пожалуйста! Он не виноват!» Чуть слышно простонала эльфийка, при помощи таймы принимая относительно сидячее положение. Рыжий неожиданно, словно из него выдернули какой-то стержень, замер и выронил кинжал. Тонкое лезвие, слегка свистнув в воздухе, бесшумно и плавно вонзилось в землю. А сам вор метнулся к эльфийке. Но меня-то никто не останавливал. Туман, окончательно сгустившийся в плотное облако, рванулся к рыжему и неожиданно, как я и предполагал, выплеснулся на него хорошим таким, сильным и холодным дождем. А я чё? Я ничего. Шамиту уже давно надо было искупаться и одежку постирать. И остыть, кстати, тоже. Одежда, промокнув насквозь, прилипла к телу, выгодно обрисовав все ребра. Хи-хи-хи. Рыжие волосы повисли мокрыми неопрятными сосульками и активно сливали воду ему за шиворот. С носа капало, а во взгляде, брошенном на меня, сверкнула ярость. «Ага, ты бы сушился с такой же силой, через минуту б просох». Первым не выдержав, расхохотался Вангар. Потом в его громогласный голос вплела свой смешок тайма, а Амата еле слышно хихикала, стараясь загнать смех внутрь и нарисовать на лице сочувствие. Получалось, скажем так себе, вот я бы на его месте ни за что не поверил. Даже Аэлиниэль слабо улыбнулась, глядя на мокрого Шамита. Вор одарил меня еще одним злобным взглядом и направился к своему коню, собираясь, по-видимому, вытереться и переодеться. Вывод – он не эльф, раз сквозь переход нормально прошел. А кто? Да, загадка. Обожаю разгадывать загадки. Торм же, появившийся из врат последним, сжимал в руках огромную с себя ростом секиру. К раздаче смешинок он, увы, опоздал. Ну что же, гном, пришедший после других, пролетает, как бумажка над Кардмаром. «А что случилось?» — спросил он, недоуменно разглядывая веселящуюся компанию. «Ничего, Торм, все в порядке», — ответил отсмеявшийся Вангар. Остальные тоже прекратили смеяться и подошли к своим лошадям. Эльфийка, встав при помощи таймы и аматы, порылась в сидельных сумках своей белоснежной лошадки, вытащила какой-то серебристый флакон и молча выпила его содержимое. Как ни странно, но он подействовал. Во всяком случае, цветом лица эльфийка перестала походить на бледного призрака. «Нет, чтоб со мной поделиться. Мне же тоже плохо. Жадина». Быстро разобрав поводья лошадей и отведя их пастись, компания вновь собралась на полянке и стала готовиться к очень раннему завтраку или слишком позднему ужину, активно извлекая из сумок хлеб, сыр и сушеное мясо. Шамид переоделся в сухую рубаху и теперь отчаянно пытался что-то сделать с волосами, иначе и эта рубаха грозила в скором времени принять вид своей невезучей товарки. Амата, движимая желанием помочь, вызвала поток горячего воздуха и направила его в сторону мокрого товарища. Я увидел получившийся результат, когда попытался поправить седельные сумки Трима и чуть не проверил подбородком крепость задней луки седла. И без того кучерявые и спутанные волосы рыжего встали дыбом и завелись в мелкие-мелкие колечки, как у дикарей с южных островов. При этом они сменили свой цвет на ярко-ярко-красный, наверное, в тон лицу. Мокрые кожаные брюки, быстро высохнув, встали колом, заклинив Шамита в стойке смирно, а кожаные же сапоги добавили еще приятных ощущений. Взгляд, который Амата получила в награду за свою помощь, стал последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я с хохотом сполз на траву по боку Трима, судорожно пытаясь ухватиться за стремя. Рыжий, разъяренно рыча и забыв про сковывающую движение одежду, рванулся ко мне. Только одежда о нем не забыла. Так что Шамид растянулся во весь рост на зеленой травке. Отдохнуть, наверное, захотел, бедолага. Вангар, стоявший ближе всего и отчаянно давящийся смехом, Помог ему подняться с земли и увел, а точнее оттащил подальше от меня. Правильно сделал, между прочим, иначе кто-то из нас не выдержал бы, и поход мог закончиться, даже не начавшись. Итак, пора наконец определиться, куда же это нас занесло, а то врата — это очень и очень серьезно. Я оглянулся по сторонам. Они имели здесь вид двух деревянных столбов, увенчанных золотистыми шарами и разрисованных гномьими рунами. Одинокими колами торчали они на полянке. А во все стороны растирался бескрайний лес. Не понял юмора. Врата ж обычно ставятся вблизи городов. На маршрутной карте, во всяком случае, Ординор располагался максимум в 200 ярдов. Мою тревогу заметила и команда. Первой переполошилась Амата. «Что случилось? Где мы?» «А я знаю», — мрачно огрызнулся я, пытаясь вспомнить, куда засунул карту. Моргул их за ногу. Получается прям, как в легенде про национального светлого героя Такирина, зоведшего бедных несчастных темных колдунов в какую-то чащобу, где они, бедные и несчастные, так и погибли. Вернее, там говорится в светлой легенде. А на самом-то деле, хе, да какой же нормальный и уважающий себя темный колдун попрется Маргран знает куда без свитка возвращения. Так что давайте отрежем Такирину ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу. Правда, это наш темный вариант легенды. В светлом она звучит менее рифмованно. «Куда ты завел нас, Маргулов старик? Идите к Марграну, я сам заблудился». Тем временем глава светлой шайки, оставивший Шамита на попечение Таймы, подошел ко мне и заинтересованно полюбопытствовал, не скрывая, впрочем, ехидства. «Ты хочешь сказать, что мы куда-то не туда попали?» Вместо ответа я полез в свою безразмерную сумку, оставленную на сидельном крючке у Трима. «Так, где же моя карта?» Но под руку пока попадались только книги. Тоненькая книжонка «Пытки и их применение на практике». И зачем я взял эту юмористическую фантастику? Небольшая брошюрка «Таркрим. Великий темный град». Только мне рекламных буклетов не хватало. Толстый фолиант «Уж замуж не втерпешь» и прочие части разговорной и письменной речи под редакцией некой Микоши. Кажется, этот учебник по темному языку я не брал, как только он в сумке оказался. Я хотел уже было выкинуть книгу подальше, но потом вспомнил о вредном характере темных книг и засунул томик обратно в сумку. А то знаю я эти учебники, особенно если там портрет автора напечатан. А наш, в смысле книга с портретом, если кто ее откроет, до конца жизни всем подряд будет рассказывать, какой Диран невоспитанный да нехороший. Команда со все возрастающим удивлением наблюдала, как я достаю из довольно небольшой сумки книги и фолианты, а потом запихиваю их назад. Причем сумка не изменяет своих размеров, в отличие от размеров глаз наблюдавших. Наконец, спасая глаза любопытствующих от принятия формы идеального круга, карта соизволила обнаружиться. Я развернул на земле пожелтевший от времени пергамент, и над хрупким на вид листом вспыхнули небольшие объемные и полупрозрачные фигурки. На месте Кардмара появился огромный, по меркам карты, естественно, дюймов 5 высотой, темный замок. Зашумели, закачались маленькие с фалангу пальца деревья. Вспыхнули синеватой тенью силуэты городов, вздыбились острыми и снежными пиками горы. «Тойере!» – зачарованно выдохнула Тайма. Похоже, она не только врат не видела, но и банальную магическую карту видит впервые. А Шамит лишь презрительно фыркнул. «Ой, попляшешь ты у меня, рыжий, ой, потанцуешь, Саккару! Мокрая одежда и ее последующая сушка тебе никром покажутся!» Алмаз пути, золотистый кристалл на стальной цепочке, обнаружился за пазухой. Подцепив цепочку пальцами, я осторожно стащил его через голову и повел артефактом над картой. Алмаз медленно качнулся над замком, намекая на то, что пару часов назад мы были еще там, заинтересованно замер над вратами, что у Таркрима, а потом бешено завращался над Гирейским лесом. М-да. А я предполагал, что мы окажемся поближе к светлым землям. Видимо, какой-то камешек не до конца повернул или еще чего. Вратам же ого-го сколько лет. Я легонько опустил артефакт, так, чтобы тот едва-едва коснулся карты острой гранью, а потом резко дернул его вверх. По пергаменту побежали волны, как отброшенного в воду камня, и лес расплылся, заняв всю площадь желтоватого свитка. Итак, поехали дальше. Судя по карте, у нас тут имеется 5 крупных полянок. Врата находятся на одной из самых больших. Идти прямо на запад нельзя, упремся прямо в Хачикову топь. Дней 10 ее придется обходить, не меньше. На восток я и не смотрел, поскольку возвращение домой в мои ближайшие планы не входило. Лучше пройти чуть-чуть на север и далее по тоннелям, серыми прыщиками, выглядывающим меж полупрозрачных деревьев, а затем выйти по ту сторону топи. Все это я и сообщил своим вынужденным спутникам, сворачивая карту и пряча ее обратно в сумку вместе с алмазом. Естественно, Шамид не мог не выступить. «Идти по подземельям? Я тебе что, гном какой-то?» «Торм», ехидно прищурив глаза, сладко протянул я. «Мне показалось, или ваш вор имеет что-то против гномов?» Как ни странно, гордый потомок подземных жителей не стал возмущаться, а, пожав плечами, тихо буркнул. «Ну, не хочет он идти под землей. Что ж, пойдем поверху, значится». Остальная команда дружно закивала. «Они что, с дуба рухнули? И прям головой на бедного ежика? Терять 10 дней из-за прихоти какого-то рыжего хама? Идиоты! По-моему, я уже это говорил. И вот кажется мне, что скажу еще и не раз». «Вы завтракать идете?» Тайма, все это время сервирующая чье-то одеяло, раздраженно посмотрела на нас. Из-за моего присутствия завтрак протекал в молчании. Хлеб, сухое мясо, сыр. Никаких тебе разносолов. А когда я заикнулся про еду в сумке, нет, я, конечно, понимаю, что в конюшне и темнице их вещи хранились в восстановленном времени, но домашняя пища ж лучше. Сия светлая шайка так выразительно скривилась. А мне что, больше всех надо? Правда, пришедшая в чувство эльфийка порывалась пойти настрелять какой-нибудь дичи, но ее, естественно, никто и никуда не пустил. Позаимствовав одну, самую жесткую и широкую полоску сухого мяса, я накормил и Трима. Грон мотал головой и требовал свежатины, но потом смирился и слопал весь предложенный пеммикан. Выразительно облизнулся и поглядел на завтракающую команду, намекая, что одного этого кусочка ему маловато будет. Я похлопал его по шее, сказав, что попозже подстрелю чего-нибудь еще. Той эре, какие ж глаза были у светлых. А я ведь честно предупреждал, что мой Грон, впрочем, как и любой другой, зверюшка не травоядная. А вот после завтрака возникли проблемы, потому как команда внезапно вспомнила, за каким ерунгом они приперлись в Кардмар. «Диран!» – окликнул меня в ангар, когда я уже сидел в седле. «Ты кое-что забыл». Я удивленно покосился на него. «Ась?» «Сердце дракона. Мы взяли тебя с собой только из-за него». «Они? Взяли меня? С собой? У кого-то здесь слишком раздутое самомнение. И это явно не я». «И до сих пор его не видели», — влез Шамид. «Ой, чья бы Лейна мычала». Но под пристальными взглядами насупившихся героев пришлось мне опять спешиваться и рыться в сидельной сумке. Не прошло и получаса, как искомый артефакт был обнаружен и извлечен предтребовательные очи светлых. Все напряглись, когда я потянулся к сидельной сумке и запустил туда руку. Когда же я стал вытягивать ее, Амата снова активизировала кольцо огня, в котором сверкнул алым ощерившийся дракон на золотом жезле. Я взвесил сердце в руке. И что они к этому жезлу так привязались? Обычная деревянная палка, дюймов 15 длиной, оформленная золотыми накладками верхушка украшена алым полупрозрачным камнем размером с мой кулак в виде оскалившегося дракона с тонкими нитеобразными вкраплениями. Широко размахнувшись, я перебросил сердце к лиричке. Амата, истерично взвизгнув и едва успев погасить свое кольцо, поймала жезл над самой землей. «С ума, что ли, сошел, темный? Это же хрупкая вещь!» Странно, снося его энергии горы, гоняясь за комарами и колотя самим жезлом орехи, я что-то не заметил его особенной хрупкости. Да и кто этих светлых поймет? Клеричка же благоговейно провела когтями по жезлу и торжествующе вскинула его над головой. Камень, почувствовав прикосновение чужого светлого мага, налился яростным алым светом и, выпустив серую струйку дыма, затух. «Не поняла», – озадаченно протянула клеричка, опуская руки. Она не сильно потрясла артефактом, и в глубине алого камня что-то ощутимо затрещало, как в детской погремушке. «Не работает?» Она жалобно, как ребенок, у которого действительно отняли игрушку, поглядела на остальных. «Может, сломался?» Наивно хлопая глазами, поинтересовался я. «Сломался?» прошипел Шамит, наливаясь кровью. Правда, на этот раз Рыжик ручки не распускал. Остальные же пока что переваривали полученную информацию. «Ага», скромненько подтвердил я. «Сломался!» «Он что, других слов не знает? Так я подскажу». «Да мы прошли стальную пустыню, чтобы получить этот Маргулов артефакт! Мы...» «Они выжили в стальной пустыне? Светлые?» Я уже был готов восхититься ими, но следующие слова Торма перечеркнули все мои благие намерения. «Да что он понимает?» — громыхнул гном. «Мальчишка! Темный прихвостень! И папаша у него явно лизоблюд! Сидит в Кардмаре и дальше своего носа ничего не видит!» Гном собирался сказать что-то еще, но я уже не мог терпеть. Развернувшись к светлым и нехорошо сощурив глаза, я тихо зашипел, постепенно наращивая громкость. «Мальчишка, значит, прихвостень, лизоблюд, да? Да кто вы вообще такие, чтобы так говорить? Да что вы вообще обо мне знаете? Команда! Ха!» В это слово я попытался вложить максимум презрения. «Да вы не команда, а жалкая пародия на нее! Клеричка! Ха! Два раза! Да с такими когтями только Маргулов и распугивать! Никакой магии не понадобится!» Амата аж побледнела от ярости и судорожно вцепилась в жезл. «Гном! О! Да тут еще и гном есть! Надо же! И какого Нартханга тебя занесло в Кардмар? Может, из подземных городов пинком под зад вышибли?» Торм свирепо крякнул и поудобнее перехватил свой огромный топор. «Ой, еще и эльфийка затесалась! Как же я мог про нее забыть? Ножки сбить не боишься? А лютню свою куда дело, страж Нартхаров?» Идеальные черты лица Айлиниэль заострились, а глаза заледенели. «Кто тут у нас еще? Ага, вор! Ну, конечно, как же я мог забыть про вора? Скользкий и мерзкий тип, которого даже к охране отхожих мест приставить нельзя. Вдруг что-нибудь украдешь?» Рыжий, стиснув рукоять кинжала, аж костяшки пальцев побелели, метнулся ко мне, но крепкая рука Вангара остановила его. «Вангар, ну, конечно же, Вангар! Глава всей этой шайки-лейки! Долго на большой дороге промышлял, прежде чем к этой банде прибиться!» Тут уже и воин оскорбленно сделал шаг вперед. «Тайма!» Но, странное дело, оскорбительные слова, готовые сорваться с губ, вдруг замерли, когда я встретился взглядом со спокойными серыми глазами воинши. Я только и смог обвести взором свирепо уставившуюся на меня команду и, искривив губы в усмешке, презрительно бросить. «Двуличное отребье!» Треск рвущейся материи в наступившей тишине прозвучал разрядом молнии. Шамит, оставив в руках Вангара воротник рубахи, бросился ко мне и резко ударил меня кулаком в челюсть. Я уже говорил, что он не человек. Убедился на собственном опыте. Меня отбросило на пару ярдов и довольно чувствительно приложила о землю. Трим резко ударил передними ногами моего обидчика, опрокидывая его, и изготовился вцепиться длинными клыками в горло. «Кассе!» — приказ хлестнул, словно плеть, останавливая смертоносные клыки в паре миллиметров от горла так ничего и не понявшего рыжего. Трим нехотя отступил от поверженного противника, но клыки не спрятал. Честно говоря, было горячее желание помедлить, но клятва еще не расторгнута. Я сел, потрогал ноющую челюсть. Вроде цела, и зубы все на месте. Над поляной повисла гнетущая тишина. В этой тишине я встал с земли, отряхнулся, подошел к Триму и взобрался в седло. Руки и ноги еще подрагивали после перехода и переливания энергии. Но я вел себя так, как будто ничего и не было. Осталось всего ничего. Последний штрих, так сказать. Я ухмыльнулся самой мерзкой из своих улыбочек, заставив сбледнуть всю команду, и крикнул в небо. «Да слышат боги! Между нами нет долгов!» Оно отозвалось ударом молнии и громом. Потом я резко развернул Трима. Пришпоренный Грон, оскорбленно встав на дыбы, рванул, как говорится, с места в карьер, тараном врубившись в густые и зеленые заросли. «Вот теперь все. Ничего я им не должен. И дальше пойду сам. Хватит с меня команд и иже с ними. Благо, клятва нас уже не связывает, хотя... Странно. Я слышал, при ее разрыве бывает троекратный удар молнии и грома. А, к Марграну в болото их!» Я мчался по лесу, прижимаясь к шее Трима. Ветер, бьющий по лицу, срывал с глаз злые слезы, а я все не мог успокоиться. «Правильно говорил отец. Нельзя верить светлым. Мы, темные, бьем врага сразу, а светлые будут тебе улыбаться, вежливо кивать, соглашаясь с твоими речами, а потом, когда ты на мгновение отвернешься, вонзят кинжал тебе под лопатку, лицемерно заявив, что это было сделано во имя добра. Лишний раз убеждаюсь, что папа был во многом прав. Но домой из-за этого возвращаться не буду».